Глава 47. «Простите, сэр, вы не повторите еще раз. Мне кажется, Брайант плохо вас расслышал», — в шоке попросила Ким, посмотрев сначала на Вуди, а потом на своего партнера, шокированного не меньше ее. «Школу никто не будет закрывать», — повторил ее босс, играя желваками на скулах. Инспектор не могла понять, была ли это реакция следствием его отношения к сказанному ею или к его собственным словам. Стоун позвонила Вуди, как только они покинули морг. Когда полицейские были в доме у Кофи Тоддов, она, к своему удивлению, получила приказ немедленно возвращаться в участок. Сообщение начальника о том, что школу не закроют даже после второго убийства, никак не усваивалось той здравомыслящей частью ее мозга, которая отвечала за логику. Когда в каком-нибудь доме происходило убийство, полиция перекрывала всю улицу. «Но я уверена, что Офстед немедленно», — начала была Ким. «Офстед — это английское сокращение названия Управления стандартов образования. Стоун, вы так же хорошо, как и я, знаете, что независимые школы не имеют какой-то единой организации, которая управляет ими, так что...» «Но они же должны получать лицензию у государства», — запротестовала детектив. «И кто-то наверняка может их прикрыть». «Стоун, Хиткрест зарегистрирован в Совете независимых учебных заведений, чьи представители проверяют его на регулярной основе. Школа должна отвечать определенным критериям по 5 основным пунктам, а именно нравственное и социальное развитие учащихся, помещение для учебы и проживания, процедуры рассмотрения жалоб, качество преподавания и обеспечение безопасности, которое...» «Вот видите, сэр, обеспечение безопасности подразумевает здоровье и физическую безопасность учащихся. Я уверена, что этого Торп не сможет оспорить, делая при этом хорошую мину при плохой игре. Если вы прервете меня еще хоть раз, я сниму вас с этого расследования. Это понятно?» Внутри Ким все кипело, но она согласно кивнула. «Количество нарушений этих пунктов в Хиткресте исчисляется единицами, так же, как и количество рекомендаций по их усовершенствованию», — сказал ее шеф. Стоун хорошо понимала разницу. Нарушения вели к рекомендациям, а рекомендации обычно означали предписание. То есть то, что пока еще больше никого из детей не убили, можно рассматривать как значительное усовершенствование? С горечью спросила детектив. Есть школы, которым Офстед приписал закрыться несколько лет назад, а они просто проигнорировали это предписание и спокойно ждут суда. Так что если даже Офстед появится там, в эту самую минуту, он будет вынужден выполнять существующие правила. «Но мы-то наверняка можем закрыть школу», — поинтересовалась Ким. «Мы же, черт побери, все-таки полиция!» «Мы ее не закрываем, Стоун», — Вуди глубоко вздохнул. «Сэр, у нас на руках 2 убитых детей». «2!» — повторила она для большей убедительности. «Как, черт возьми, мы можем вести нормальное расследование в подобных условиях?» Брайант рядом с ней закашлялся. Таким образом, он предупреждал ее, что она приблизилась к границе дозволенного. Но ей ни к чему было говорить об этом. Ким наверняка хотел ее пересечь. «Вам бы лучше прислушаться к советам своего партнера», — сказал Вуди, слегка кивнув в сторону сержанта. «Школа нанимает частную охранную компанию для патрулирования территории». «Сэр, то, что я чуть не рассмеялась вам в лицо, свидетельствует об уровне моей уверенности в эффективности данного шага. Тот, кто это совершил, не наносит в школу краткосрочные визиты. Он находится где-то в самом ее сердце. Но я уверен, что родители будут чувствовать себя лучше, видя присутствие людей в форме. А вы не думаете, что гораздо эффективнее было бы разобрать детей по домам?» У Вуди было каменное лицо, и Ким так и подмывало поинтересоваться у него, кто изначально принял решение о том, чтобы не закрывать школу. «Кто, твою мать, согласился на присутствие этой частной охранной компании?» Инспектор знала, что дело здесь не в ее начальнике. Решение принимали люди гораздо более высокого положения, чем старший детектив-инспектор. «Сэр, а могу я узнать, не сам ли старший суперинтендант Брикс рулит этим расследованием?» — спросила инспектор. «Нет, Стоун, не можете». И Ким все поняла. С того самого момента, как было обнаружено тело Сэдди Винтерс, некто прилагал усилия, чтобы запутать расследование и направить его по ложному пути. Детектив не чувствовала, что у нее связаны руки. Скорее, она ощущала, что ей их попросту отрубили. Но, испытывая глубочайшее уважение к сидящему напротив нее мужчине, Ким хотела бы знать, действительно ли он одобряет все происходящее. «Что-нибудь еще, сэр?» — спросила она, признавая свое поражение. «Нет, это все, Стоун. И я прекрасно понимаю, что это непростое расследование. Так что можете не стесняться и тянуть жилы из кого угодно», — ответил Вуди на ее мысли. и он может не сомневаться, она это сделает.